Гал вернулся к своему подоконнику. Свет на лестнице не горел, и мужчина на скамейке был ему хорошо виден. Минут через 20 тот поднялся, немного походил вдоль дома и, убедившись в своей устойчивости, скрылся в подъезде. Еще через 10 минут Гал вышел и отправился пешком в сторону Рижского вокзала. Оттуда, поймав частника, поехал туда, где остановился. Это была пустая квартира, ключи от которой он забрал в автоматической камере хранения на Ленинградском вокзале. Оперативникам, блокирующим квартиру, где находилась Настя, разрешили смениться и отдохнуть. Гордеев, расслабив мышцы спины, обмяк в кресле. «Хорошо ночью, не жарко. Если бы можно было днем спать, а ночью работать». Он позвонил Насте. «Поспи, деточка, твой ухажер тоже спать пошел». «Не могу, меня всю трясет». «Ну что ты, Стасенька, не надо так. Ребята сидят в соседней квартире, они его не упустят». «А вдруг упустят?» «Вот», — подумал Виктор Алексеевич, — «наша болезнь ни в ком не быть уверенным до конца и никому не доверять полностью. И все-таки кто такой этот объект? Убийца или нет? Кто явится разбираться с шантажисткой Лебедевой?» Настя прилегла, сказались длинные бессонные ночи, и ей удалось забыться тяжелой болезненной дремой. Ей снилось, что она стоит на высокой, абсолютно гладкой скале, с которой нельзя спуститься. Ее охватил безысходный ужас. «Я разобьюсь! Я разобьюсь!» — думала она. «Никакого выхода нет, стены гладкие, отвесные, ухватиться не за что. Я умру. Это конец». В тот момент, когда страх и отчаяние достигли апогея и стали невыносимыми, пришла спасительная мысль. «Я же как-то сюда забралась. Значит, где-то есть спуск. Надо его найти». Радость и облегчение были такими острыми, что Настя проснулась, взглянула на часы, проспала 8 минут. Она закрыла глаза. В большой комнате за столом Гордеев что-то сосредоточенно писал. Почему-то он был в форме с полковничьими погонами на плечах. В квартире расположилась группа захвата. Настя никак не могла сосчитать, сколько их. Под окном остановился грузовик, и из кабины вышла женщина со светлыми волосами в голубом пальто. «Это же женщина», — подумала Настя. «Это не может быть Гал». Блондинка подняла голову и встретилась глазами с Настей. У нее было немолодое, приятное лицо с мелкими чертами. Господи, пронеслось в голове у Насти. «Это же моя смерть приехала. Сейчас она войдет в квартиру, и я умру». Женщина вошла в подъезд. Насте казалось, что она отчетливо слышит ее шаги по лестнице. «Виктор Алексеевич!» — закричала она. «Я же сейчас умру! Сделайте что-нибудь! Спасите меня!» Но Гордеев даже головы не поднял от бумаг. Женщина в голубом пальто вошла в квартиру. Настя вцепилась в рукав полковничьего кителя. «Помогите же мне! Не пускайте ее сюда!» Гордеев недовольным и каким-то брезгливым жестом выдернул руку и отстранился. Парни из группы захвата молча расступились, пропуская блондинку. Она строго посмотрела на Настю. «Ну, здравствуй, красавица!» — тихо сказала она. «Это ошибка!» — хотелось крикнуть Насте. «Вы не ко мне пришли, я же никакая не красавица, это все знают, это ошибка!» Она почувствовала, что летит куда-то назад, в темноту. «Я умерла», — подумала Настя. И с этой мыслью проснулась. К снам Настя относилась бережно. Сновидение — продукт работы мозга, считала она, просто так ничего не снится. Смерть в сновидениях — признак сердечной недостаточности или легкого приступа, произошедшего во время сна. Надо выпить горячего чаю, покрепче и с сахаром.